сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Лето прошло, и наступили холода, но все равно мне нужна ты одна. Hey!